Я сам не заметил, как задремал. Потом ругал себя за это последними словами. Столько удовольствия упустил, хотя спалось под Моцарта приотлично, кто бы спорил. «Подъезжаем!» — неожиданно объявил мой благодетель, начал понемногу сбрасывать скорость. «К Вупперталю? Уже?» — изумился. «К Хагену? Вам же нужно в Хаген, я правильно понял?» «Ну да, так вы, получается, из меня сделали крюк?» «Не из-за вас!» — безмятежно ответствовал он. «Увлекся, пропустил поворот. В любом случае пришлось бы возвращаться. Так почему бы не через Хаген?» «Здесь близко», — и словно бы пробуя эту фразу на вкус, повторил, — «здесь все очень, очень близко». «Все равно спасибо», — сказал я, — «как же мне повезло». «Такой у вас день», — флегматично согласился он. «Да уж», — подумал я, — «век жаловаться, удивительный день, ведь не кончился, не кончился. Ну-ну, поглядим, что дальше». Хаген оказался маленьким и, честно говоря, не слишком привлекательным городком. Хороши были только окружавшие его лесистые холмы. Все остальное выглядело довольно уныло. Чисто, аккуратно, но не более того, глазу остановиться не на чем. — Я слышал, что вы говорили своей подруге, что вы не художник, — сказал мой спутник, — но приехали в музей, я правильно понимаю. — В какой музей? — удивился я. — Ну как же? — припришла его очередь удивляться. — Здесь отличный музей. Современного искусства, один из лучших в Германии, и из богатой истории. Строго говоря, это первый в мире музей современного искусства. Был открыт в 1902 году, когда никому еще в голову не приходило, что современное искусство — это что-то особенное, заслуживающее отдельного музея. Я уважительно присвистнул. Тут бывают отличные выставки. Люди специально приезжают на вернисажи с разных концов Германии. Я думал, вы тоже. Нет, я об этом музее даже не знал, но теперь обязательно зайду. Думаю, не пожалеете. Хохштрассе, 71. Кстати, Хохштрассе, Миттельштрассе и все, что между ними, самая приятная часть города. Не считая холмов, конечно. А через дорогу от музея неплохой отель. В названии слова «арт». И еще что-то там, разберетесь. Сам я там не жил, но мои знакомые останавливались и были довольны. Давайте так, я вас тут высажу, чтобы мне по городу не кружить. Вы перейдете через мост, пойдете вот по этой улице, всего три квартала. Выйдете на Хохштрассе, как раз рядом с гостиницей. Приятного вечера. Все это произошло так стремительно, что я сам не заметил, как оказался на тротуаре, а Серый помахал мне рукой, свернул в ближайший переулок и скрылся. Я даже поблагодарить его толком не успел. Однако советом собирался воспользоваться. Ночевать где-то надо было, так почему бы не попробовать устроиться в самой приятной части города, который мне пока совершенно не нравился. Значит, нам обоим следовало постараться исправить наши отношения и городу, и мне. И мы постарались. Во всяком случае, мой взгляд на Хаген начал меняться еще по дороге. Некоторые его фрагменты оказались вполне ничего. С моста, переброшенного через ручеек, возомнивший себя настоящей рекой, открывался прекрасный вид на окрестности. На берегу возились неуклюжие утки, в конце улицы, по которой мне предстояло идти, возвышался заросший цветущим садом холм, а в нескольких десятках метров от меня призывно сверкали витрины большого универмага, где можно было наскоро обзавестись сменным бельем, зубной щеткой и, черт побери, теплым свитером. Сколько можно мерзнуть? Там же я приобрел рюкзак, сложил покупки и таким образом обрел имидж солидного, заслуживающего доверия постояльца с багажом, которого охотно пустят в любую гостиницу, были бы свободные номера. Мне повезло. Номер в отеле «Арт Амбиенте» на углу Хохштрассе и Хуго Прюс нашелся незамедлительно. Я рухнул на кровать, откупорил бутылку воды, залпом выпил добрую половину и только тогда сообразил, что надо бы позвонить Хайди, сказать, что труды ее увенчались успехом, и Карлу, и Ренате, и Мите, если телефон к тому времени не сдохнет. Зарядные устройства я пока не купил, вот чем надо будет заняться в первую очередь, самые необходимые вещи. Митя как почувствовал, что я отложил разговор с ним напоследок, и тут же позвонил сам. — Ты в порядке? — первым делом спросил он. — В порядке. — И уже на месте. Отличный дядька меня подвез, очень шустрый. Раз и приехали. А как поживают наши общие друзья? Нашлись? Нашлись, нашлись, только что, — затараторил Митя. Ленин, наконец, взяла трубку. Говорит, не может пока ничего объяснить и не уверен, что вообще когда-нибудь сможет. Передала тебе извинения. Просит, чтобы ты не очень сердился. Дескать, они поступили не так ужасно, как может показаться. Бросили тебя, чтобы не впутывать в свои неприятности. Не позвонили по той же причине. А теперь все в порядке. Рюкзак твой в галерее, можешь зайти за ним в любой момент. Вернее, сегодня уже поздно, а завтра с 10 утра, пожалуйста. Адрес я тебе послал, ты же получил. Ну вот, они оба готовы извиниться и компенсировать нанесенный ущерб любым приемлемым для тебя способом. Но объяснить свое поведение вряд ли смогут. Учти, я просто передаю тебе ее слова. Сам ничего не понимаю. «Ну-ну», — вздохнул я. «Ладно, живы, здоровы и слава богу. Это оказался тот самый редкий случай, когда все действительно к лучшему». «Ну и хорошо», — обрадовался Митя. «Ты в Прагу-то вернешься в ближайшее время? Не знаю пока, как пойдет». «Если вдруг надумаешь, позвони обязательно. С меня как минимум один обед тоже в качестве компенсации». Все-таки ужасно несправедливо устроена жизнь. Как только человек обретает возможность самостоятельно обеспечивать себе обильное пропитание, число людей, готовых накормить его за свой счет, стремительно возрастает. Иногда я жалею, что не могу переправить все эти халявные обеды назад, в прошлое, подкормить голодного студента, который твердо решил обходиться без родительской помощи. И время для этого выбрал самое что ни есть подходящее — начало 90-х, когда не только бедные студенты, но и профессора от голода шалили. И желающих угостить меня не то что обедом, черным бубликом было чертовски мало. Впрочем, я быстро научился зарабатывать. Голод — прекрасная бизнес-школа, и, конечно, не перегибать палку. Попрощавшись с Митей, я посмотрел на телефон и понял, что пора начинать экономить энергию, поэтому ограничился короткими смс-ками Карлу и Ренате. Дескать, все в порядке, я в Хагене, батарея садится, интернета нет, поэтому подробности завтра. Долго думал, чтоб такое выдающееся написать Хайди, ничего путного не сочинил, махнул рукой. Ладно, потом. Были бы мы, а слова найдутся когда-нибудь, завтра, например. Посмотрев на часы, я с некоторым удивлением обнаружил, что еще совсем не поздно. По идее, можно попробовать нанести визит обладательнице ключа, не дожидаясь завтрашнего утра. В 7:30 вечера даже младенцы еще не спят. Вряд ли, — подумал я, — меня сразу пригласят на чашку чая, но все, что мне нужно, можно узнать через домофон, лишь бы застать старушку дома. И желательно в хорошем настроении. Короче, вперед. Бумажка с адресом, к счастью, была при мне. Фрау Гражина Прудовецка, Хохштрассе 71, Хаген, Северно-Рейн-Вестфалия. Погоди-ка, сказала себе. Хохштрассе? Получается, что где-то совсем рядом, возможно, в соседнем доме. Очень хорошо. У портье я разжился картой Хагена и вышел на улицу. Карта, впрочем, так и не понадобилась, я уже стоял на Хохштрассе, а 71-й номер, вот же он, через дорогу. Ужасное подозрение закралось в мое сердце, потому что на жилой дом он не слишком походил, и с каждым шагом это подозрение превращалось в уверенность. Я еще и улицу не перешел, а уже понял, 71-й номер и есть этот чертов музей, чтобы ему пусто было. И моя паня, надо понимать, работает тут экспонатом, в свободное от продажи старинных ключей время. Бедный, бедный Карл, такой облом! — Погоди, — сказала себе, — не хипиши. Экспонатом или нет, но эта дама вполне может работать в музее. Может, ей почту на работе получать удобнее, чтобы домашние не знали, почему нет. И выяснить это можно прямо сейчас, у них вроде не заперт. И правда, стеклянные двери, вопреки надписи, оповещающей, что музей работает с 10 до 18, была открыта нараспашку. Вестибюль, заставленным стеллажами, с художественными каталогами и сувенирными футболками, горел свет. Откуда-то издалека доносилась электронная музыка, за стойкой сидел голубоглазый блондин средних лет, плечистый, такой сердитый, что я невольно оглянулся, проверяя, остался ли путь к отступлению. Однако, увидев меня, хмурый страж музея лучезарно улыбнулся и дивным образом преобразился. Теперь было ясно, что он добрый старший брат всего человечества, если... Кому нос утереть или на разбитую коленку подуть, пожалуйста, сюда. — Наконец-то, — сказал он на прекрасном английском, — я вас заждался. Электричка опоздала или заблудились? Я опешил. Заждался у меня, видите, ничего себе дела. Блондин снова нахмурился. — Вы же из арт-журнала? — нетерпеливо спросил он. — Обозреватель, я вас жду с семи. Я помотал головой. Нет, я не журналист, просто человек, турист. Шел мимо и, подавленный его разочарованием, неожиданно для себя виновато добавил: извините, так получилось. Но собеседник мой уже снова приветливо улыбался. Впервые в Хагене. Приехали специально в музей. Откуда? Из Праги, брякнул я, наповал сраженный его улыбкой, но тот же поправился. То есть из Вильнюса. Подумал, зачем-то уточнил, но, строго говоря, из Москвы. Такая противоречивая информация совершенно его не смутила. Из Москвы? Прекрасно. Я был там однажды, в 94-м году. Привез оттуда прекрасных художников, но больше никогда не поеду. Москва — единственный город, где я всего боялся. Очень, знаете ли, необычное ощущение. Но мне не понравилось. Не понимаю, как вы там живете. Меж тем, сегодня вам очень повезло. У нас проходит музейная дискотека, уже пятая по счету. Первые четыре прошли с грандиозным успехом. Никто не ожидал. Мои сотрудники были в шоке, когда я начал готовить этот проект. Но я заранее знал, что все получится отлично, и получилось. — О, осторожно, — сказал я. «Музейная дискотека — это круто!» «Еще бы!» — авторитетно подтвердил блондин. «Мощный удар по стереотипам! Молодые люди, услышав слово «музей», начинают зевать. Отлично! Через несколько лет слово «музей» будет возбуждать их, как слово «клуб», даже еще сильнее, я гарантирую». «Это прекрасно!» — согласился я. «Жаль, что я не обозреватель из флэш-арт. С удовольствием написал бы о ваших вечеринках». «Будете покупать билет или пойдете бесплатно?» — строго спросил блондин. «Вообще-то на дискотеку свободный вход, но если гость хочет помочь музею, он может купить билет. Это добровольное решение». «Конечно, куплю билет». Поспешно согласился я, прикидывая, как бы перевести разговор на интересующую меня тему. «Помочь музею — хорошее дело. Давайте. Сколько? 5 евро». «Пожалуй, куплю 2 билета. Уж очень у вас хороший музей». — льстиво сказал я, протягивая десятку. — А вы здесь давно работаете? Он задумался, даже пальцы начал загибать. И удивленно сказал. — В мае будет 20 лет с тех пор, как я стал здесь директором. Надо же, как летит время! И сердито посмотрел на меня, как будто стремительный ход времени был следствием моего персонального просчета при створении мира. Но я хранил стойкость. — Тогда вы должны знать. 3 года назад у вас тут жила, нет, скорее работала, немолодая польская дама. Я из-под тишка взглянул на бумажку с адресом, как будто она была шпаргалкой, а суровый директор музея и экзаменатором. Фрау Гражина Прудовецк, я ее ищу. — Ищите, — эхом повторил мой новый знакомый. — Это хорошо. Это очень хорошо, когда люди ищут друг друга. Но у меня в музее фрау Прудовецка не работала, и тем более не жила. Мы не сдаем квартиры в наем, хотя была у меня когда-то такая идея. Проект «Жизнь в музее», экскурсия, ночлег, завтрак на кухне с сотрудниками, которые за утренним кофе отвечают на скопившиеся за ночь вопросы, очень удобно и познавательно для любителей искусства, и бюджет могло бы пополнить, но пока не получилось. «Может быть, она художница?» — предположил я. «Приезжала на выставку?» «Исключено!» — отрезал блондин. «Я помню имена всех художников, с которыми работал. Гражина Прудовецка? Нет. Исключено!» — повторил он, насупившись, словно это была не моя и его личная неудача, и тут же снова заулыбался. — Стоп, стоп! Погодите, у меня есть идея. 3 года назад, говорите? Я кивнул. 3 года назад у нас еще был сторож. Он жил в служебной квартире при музее, пока не вышел на пенсию, и у него действительно несколько раз подолгу гостила некая дама, судя по акценту, иностранка. Очень милая. Каждый день спрашивала разрешения пойти посмотреть фон Явленского. У нас в коллекции есть несколько его картин. Хотя могла бы и не спрашивать, просто войти из черной лестницы. Как ее звали, я не помню, но мы можем позвонить Франку. Прямо сейчас я сам с ним поговорю. С английским могут быть проблемы. Вам придется сказать мне, кто вы и зачем ее ищете. А то я не смогу объяснить. А вам не трудно? — вежливо спросил я. — Мне трудно ждать этого засранца из Flash Art, который опаздывает уж почти на целый час. Все остальное по сравнению с этим одно удовольствие. Я очень рад, что вы так вовремя зашли, так что я должен сказать Франку, что вы... Фрау Гражина меня не знает. Скажите, что я друг ее знакомого, пана Иржи Шнипса, из Пражского технического музея. Ищу ее по его поручению. Думаю, этого достаточно. Из Пражского технического музея? Как интересно! — улыбнулся блондин. Я коллекционирую детективы, действия которых происходят в музеях. К сожалению, таких очень мало. Но все же есть. Очень важные книги, они незаметно внушают читателю, что музей может казаться чрезвычайно интересным, загадочным и даже опасным местом. А теперь, благодаря вам, я чувствую себя персонажем такого музейного детектива, второстепенным, конечно, но тогда же лучше. Вы доставили мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Он нравился мне все больше и больше. С таким, наверное, хорошо вместе работать. Ах, зачем я не бледный бакалавр искусств, родом с кого-нибудь Вупперталя? Попросился бы к этому дяде вооруженосцы, и жизнь моя тут же исполнилась бы неведомого доселе смысла. Впрочем, она и без смысла была вполне хороша. Директор музея уже оживленно беседовал по телефону, то и дело повторяя: «Прудовецка! Фрау Прудовецка! Я!» Судя по выражению его лица, адрес неведомой фрау был у меня в кармане. «Краков», — сказал он, положив трубку. «У этой женщины есть кафе в Кракове. Называется «У Гражины». Все очень просто. Точного адреса Франк не знает, но говорит, где-то возле площади главный рынок. Совсем рядом, думаю, можно найти. Я тоже так думаю», — кивнул я. «А телефон?» «Номер ее телефона Франк не сообщил, говорит, что не имеет права. Его подруга специально просила отправлять всех, кто будет ее разыскивать, непосредственно в кафе. Дескать, единственный способ расширить клиентуру. Думаю, он так шутит. Придется вам ехать в Краков». «Придется», — согласился я. «Ничего, съезжу. Говорят, Краков — прекрасный город. Спасибо вам. Это просто чудо, что вы ее вспомнили и нашли». «Нет, это не чудо. Просто эпизод. Просто жизнь. Нормально. Все равно я ваш должник. Тогда возьмите мне интервью для Flash Art, — ухмыльнулся он, — чтобы я мог, наконец, расслабиться и выпить пиво. — Могу предложить только пиво, — сказал я. — Интервью, впрочем, тоже могу, только не думаю, что Flash Art его напечатает. Пишу я по-английски еще хуже, чем говорю. — Тогда плохо дело, — нахмурился лучший в мире директор музея и тут же просиял. — И к черту интервью! «Час опоздания — это уж слишком. Здесь рядом отличная пивная. Пойдемте, если, конечно, вы не хотите посетить нашу дискотеку». «Не очень, честно», — признался я. «Тем более я уж и так понял, что музей — это не обязательно скучно. На всю жизнь уясни». Я приготовился к изнурительному пивному марафону. Мой новый приятель производил впечатление человека, который к любому делу подходит серьезно и основательно. Однако час спустя, осушив 2 бокала и прочитав мне увлекательную лекцию о жизни и мечтах юного магната Остхауса, которому первый в мире музей современного искусства был обязан своим существованием, он отправился приглядывать за музейной дискотекой, а я бродить по городу в поисках ужина, способного меня усыпить, желательно до полуночи. Завтрашний день обещал быть чрезвычайно насыщенным. до Кракова отсюда ехать и ехать. Спешить заставляли, ясное дело, не обстоятельства. Карл, в отличие от меня, вовсе не проявлял нетерпения. Просто во мне внезапно проснулся охотничий азарт. Это было дурацкое, но чего уж там, чертовски приятное состояние. Заснул я позже, чем рассчитывал, однако подскочил в половине седьмого утра, свежий и бодрый. Азарт — великое дело. Даже кофе можно не пить. Но я, конечно, выпил. Две чашки в отеле и еще одну в кондитерской на Миттельштрассе. Потерял целых 10 минут, но на ближайшую электричку все-таки успел. Ай да я! Поезд неспешно отполз от платформы. Я отыскал место возле окна, прижался носом к стеклу. Жемчужно-серое утреннее небо. Черепичные крыши, фабричные корпуса, бетонная стена, покрытая граффити, и другая стена, старая, сложенная из потемневшего от времени красного кирпича, увитая диким виноградом, сквозь пережившие зиму бурые прошлогодние листья уже пробиваются молодые бледно-зеленые побеги. Короткий темный туннель, еще одна красно-кирпичная стена, цветущие форзиции на окраине соседнего городка и снова фабричные корпуса, черепичные крыши, новые жилые дома, словно бы сложенные из разноцветных детских кубиков, и над всем этим, закрывая полнеба, триумфально восходит четкий силуэт чертова колеса. В любой другой стране я бы давно затасковал и отвернулся, а тут глаз отвести не могу. Германия — моя слабость. Мне здесь все нравится, ну или почти все. Я из тех бесхитростных людей, которые могут искренне сказать, вот это кино или книга или песенка про меня. Мой случай еще проще, вся правда про меня изложена в одном единственном коротком эпизоде из «Блэд Руннер». Когда репликант Рутгер Хауэр за минуту до завершения работы программы сидит на крыше, рассказывает о том, что видели его прекрасные глаза, и сокрушает, что все эти невероятные вещи канут в лету вместе с ним. Он держит в руках белую птицу голубя, и общий контекст такой, что теперь в конце пути любая жизнь кажется ему величайшей ценностью. Репликант Рутгер Хауэр. Чего уж там, эффектный блондин, а я нет, но этим разница исчерпывается. Я всю жизнь сижу на этой долбанной крыше за минуту до смерти, потому что по внутренним моим часам и 100 и 1000 лет — это тоже минута, даже меньше. Это практически вот прямо сейчас. Все вот прямо сейчас. И только в Германии и в любом ее из ухоженных мухосранцев я ощущаю себя тем самым голубем, которого держат в руках и никогда не убьют. И знал бы кто, какое-то немыслимое счастье, пасхальные каникулы в аду, бархатная подушечка для сидящего на лезвии бритвы, отпуск за счет небесной канцелярии. Спасибо. Аминь. Митя прислал мне не только адрес галереи Лени Шванцер-Фокс, но и несколько телефонных номеров, однако звонить я не стал. Число людей, телефонные переговоры с которыми не кажутся мне каторжным трудом, невелико. Илья и Лени не вошли бы в их число, даже если бы вели себя по-человечески. Для этого мы слишком недолго знакомы. Я решил, ладно, погуляю по городу, к 10 зайду в галерею, а там по обстоятельствам. В свое время я немало поколесил по Германии, но до Дюссельдорфа почему-то так и не добрался. Поэтому купил в книжном киоске карту города, предусмотрительно убедился, что нужная мне улица Грабенштрассе находится в самом центре, и неторопливо зашагал в нужном направлении. Глазел по сторонам, с наслаждением вдыхал плывущий над городом аромат кофе, выпечки, еще какого-то загадочного ингредиента, который присутствует в воздухе всех известных мне немецких городов и деревень. Одинаково хорошо чувствуется на улицах, и в помещениях действует на меня как приворотное зелье. А вот происхождение его по сей день остается для меня загадкой. Карл цинично утверждает, что я помешался на запахи местных моющих средств, но я ему не верю. «Орднунг!» Порядок, дело хорошее, но вряд ли жители всех немецких земель драют улицы и дома одним и тем же шампунем и тайно карают отступников. Хотя, конечно, было бы смешно.